Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, батюшка. У нас сегодня в гостях духовник Свято-Веденской женской обители в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юросов. Телефон нашего прямого эфира традиционно 8495-959-5939. Итак, в прямом эфире архимандрит Амвросий Юросов. Добрый вечер, батюшка. Добрый. Хотелось бы сегодня поговорить на животрепещущую тему, которая касается всех нас. Почему трудно приходится жить в миру? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Господь сказал, прискорбны будьте в этом мире. В этом мире Господь также сказал и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. Но мне сегодня одна женщина пришла, жаловалась, что у нее два ребенка, мальчика, одному 5 лет, второму 3. И говорит, батюшка, как мне тяжело. Очень тяжело. У меня это муж неверующий, хотя венчанный. И он мне уже довел до такого состояния, сказал, что выбирай, я или Бог. Конечно, я внутренне согласна, только Бог как источник жизни и источник любви. Я должна быть всегда с Богом. Ну и просила, как бы помочь ей вот духовно. Я ей немножко рассказала о своей жизни. Я говорю, у тебя муж есть, 2 ребенка, ну и все необходимое для жизни есть. Я говорю, а мы жили очень просто. Когда война началась, у матери было 7 детей, отца в 41-м году убили. Тяжело было матери, ибо забрали ложки, чашки, кружки, все на фронт. Картошку резали пластиками, сушили в посылках, отправляли на фронт. Обуви и одежды особой не было. Так что матери приходилось тряпками обвернуть ноги, взять саночки, пройти деревни 2, 3, 4 зимой. Ну, кто-то даст там 3-4 картошки. Вымоет, потрет на терке и в большой чекун. Сварит, разболтает каждому по ложке, лишь бы только с горду не умерли. Я говорю, вот таких мы условиях жили. Так я помню хорошо, я за стены держался, чтобы не упасть от слабости. Даже выбрасывали падаль, то есть скотина, когда сдохнет, ее есть нельзя. Так люди вырывали из-под снега, и вот это животного ели. В таких условиях мы жили очень долго. Только в 1953 году стали досыта есть. Хотя мы с Алтайских гор ехали в город Алейск год целый. У нас была корова, тележка была. И на этой тележке все барахло наше было. Я сидел наверху этой тележки, а все остальные шли. Денег, конечно, не было. Приехали мы когда в город Алейск, дали место на краю города, где сделали землянку. Денег ноль. Вырыли яму. В эту яму на живот ложились. Опускались вниз. Там мы жили. А сверху где-то нашли горбыли. Заложили соломы. Засыпали землей. Это наше было жилище. И там везде поставили сороконожки, всякие козявки. А в это время мать со старшими братьями и сестрами ходили в поле, старую солому приносили, из глины делали кирпичи, на солнце просушивали их, вырыли яму и немножко подняли над окнами и сделали себе землянку. А сверху крыши не было, просто глины замазали. И тут как раз оказалась помощь такая погибшему отцу. Дали валенки, фуфайку и 30 рублей денег. На эти деньги что могли купить? Третью часть муки, пол-литру керосина. Правда, топить печь нечем. Брали кизяк от коров. И так с горем пополам, чтобы печка была чуть-чуть теплая. Нары были. На нарах не было никакой одежды. Рванье было. Так что уложили спать открытыми. По полу бегали крысы. Правда, у нас сосед был немец. Они тоже в ужасных условиях жили. Он приходил вечером. В землянке темно. На скрипке поиграет минут 40, а то и час. И молча уходил. Так что приходилось как-то выжить. Правда, на железнодороге для коров, для скота привозили жмых подсолнечный и соевый. Бывало, что хоть немножко какую-то плиточку брали, могли пососать и жить. Бывало так, что машина идет, груженная свеклой. А мы делали из проволоки крючки. И поскольку она в гору поднималась, тихо шла, мы сзади крючками сбрасывали свеклу. Тоже варили, ели. Но бывало так, что мать ходила в поле, где бывало так, что там маленькие картошечки оставались, вытаскивали их и жарили, ели. Бывало так, что на мясокомбинат приходили, там выбрасывали весь мусор, маленькие крошечки доставали, что-то хоть поджарят, есть. То есть в страшных условиях жили. Ну и много еще рассказал ей, и она в это время сказала: «Батюшка, благодарю вас. Вот, вы мне вселили надежду». Я говорю: «Ведь разве Господь не видит? Разве Господь не знает, в каких мы условиях живем?» Я говорю: «Господь нас не оставил, и до сегодняшнего дня не оставляет. Хотя надо сказать, что в 1953 году я стал хлеб досыта есть. А так мы его и не видели». Вот и представьте, в школу надо было ходить. Нас оставались трое жить: мать, старшая сестра и я. Она в валенке, фуфайке выходила в первую смену. Когда приходила, я одевал эту одежду и шел на вторую смену. Вот в таких условиях мы жили очень тяжело. И Бог не оставляет, и никого не оставит. Ну, надо было это все пережить. Так что, если бы наша жизнь была только здесь, на земле, конечно, тогда можно было по-другому мыслить. Но поскольку нам Господь приготовил новое небо, новую землю, мы здесь живем временно, мы должны здесь закалиться, быть сильными, крепкими, и не падать духом, и за все Бога благодарить. А Господь сказал: не бойся, малое стадо, я всегда с тобой, и Господь нас не оставляет. Нам поступил звонок. Говорите. Да, батюшка, мне можно говорить, да? Да, можно. Да, пожалуйста, говорите. Батюшка, дорогой, благословите. Бог благословит вас. Да, у меня вот такой вопрос. Вот иногда по немощи невозможно молиться вслух. Вот слышит ли нас Господь, Матерь Божья и святые угодники, вот особенно, если мы молимся не вслух, а про себя? Спаси Господь, матушка. Я скажу так. Бог все слышит. Он Творец. Даже мельчайшая какая-то мысль у нас пролетела. Бог все фиксирует. Бог все слышит. Бог все видит. Даже мне был такой случай. В 87-м году я когда служил около села Красное, в село Красное, около Палиха, и ко мне приехали люди. Я отвозил их в Пучиш, это 100 километров. И однажды мы едем в машине, а у меня машина была Нива. И рядом девушка сидит, врач. Говорит: батюшка, вот так это интересно. Мы когда ехали машиной, петь в хоре, и нашу машину, автобус, как за... Она не могла досказать, что забросила в сторону. И нашу машину в обочину как бросит. Смотрите, как тонко, близко. Но мы вышли, машина назад не идет. Так что трактор проходил, нас вытащил. Так что все моменты жизни... Все Бог фиксирует. Не то, что молиться. Можно молиться вслух, Бог слышит. Можно молиться в уме, Бог слышит. Даже есть у кого-то молитва в сердце. Когда уже в сердце молитва: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Бог и это все знает, и все чувствует, и слышит. Значит, у нас сообщение с Ивановской области. Спрашивают. Читал, что День Ангела – это день крещения человека, а День памяти святого с его именем – день именин. Однако часто говорят, что День Ангела и День именин одно и то же. Поясните, пожалуйста, батюшка. Именин – это мы носим имя святого. А день крещения – это когда мы приняли крещение. Вот, допустим, я родился 8 сентября. Это день моего рождения. А вот 20 декабря – это день ангела моего, святителя Амвросия Медиланского. Но поскольку это монашеское имя, вот, а мирское – Александр, значит, 12 сентября. Так что ничего из такого нет. Вот нас батюшка просит еще молиться о здравии болящей заблудшей Марии. По моей Господи, ей спастися. Вот также напоминаю нашим радиослушателям телефон нашего прямого эфира 8495-959-5939. Вот возвращаясь к теме нашего разговора, почему, так сказать, на сегодняшний день трудно жить в миру. Все ранее вами рассказано из личного вашего опыта жизненного. Хочется спросить, почему же на сегодня, вот, в сегодняшний день люди так ропщут, так сказать, имея достаточно серьезные блага, имея жилье, имея и пропитание, так сказать, и не только, так сказать, даже некие излишества, так сказать, по две, по три машины. Если бы наша вся жизнь была только на земле, мы бы могли тогда этот вопрос задать. Но здесь, на земле, взять этих 7 миллиардов сейчас, никто не может сказать, что мне здесь прекрасно, мне здесь хорошо. Потому что наша жизнь здесь, на земле, временная, нам приготовил новое небо, новую землю. Мы должны здесь, на земле, умереть и воскреснуть. Ну, пример мы приведем. Когда ребенок в утробе матери, он вниз головой, вокруг него вода, питается через пуповину. Он даже не знает о том, что через тоненькую плоть родительскую существует наш мир, что здесь мы выступаем на радиостанции «Радонеж». Говорим о Боге, о спасении. Ему это даже на ум не приходит. Но когда через 9 месяцев он родится, все по-другому. Он уже не будет вниз головой, а вверх головой. Уже окружает его не вода, а окружает его воздух. Питается уже не через пуповину, а через уста. Все по-другому. Как один митрополит умирал и сказал: «Господи, все по-другому, все по-другому». 3 раза вдохнул, душа вышла из тела. Так что наша душа, это все знают, потому что у нас не только тело болит, но и болит и душа. И не только тело требует пищу, но и душа требует духовную пищу. Поэтому человек чувствует, что он душой находится в теле. А вот через тоненькую плоть нашу, физическую, этого тела, существует другой мир. Где другой мир? А он здесь невидимо с нами. И как только душа выйдет из тела, человек сразу находится в духовном мире. Это так Бог мудро задумал. И там все по-другому. Я, конечно, так порой смотрел, когда птицы парят в небе. Думаю, как им прекрасно, хорошо. Но думаю, ведь это же все для человека создано. А человек создан для вечности. Да вот когда душа перейдет в тот мир, и когда мы все воскреснем, нам Бог даст это же тело, которое мы сейчас носим. Оно оживет, и человек, все люди будут в возрасте Христа, 33,5 года. И те люди, которые получат вечное блаженство, там другие условия жизни. Там, допустим, люди в одно мгновение будут передвигаться, как мы сейчас можем мысли быть во Владивостоке, в любой точке мира, можем мысленно и быть в том мире, в духовном. Вот точно так же и нам придется в духовном мире быть. Там никаких препятствий нету. В одно мгновение передвигаться. Потом там в одно мгновение все будут друг друга понимать. Как сейчас, допустим, весь эфир заполнен мыслями человеческими. И, допустим, взять, может быть, 3-4 миллиарда телефонов мобильных. Никто никому не мешает. все друг с другом говорят в любой точке мира. И все идет нормально. Так что вот Господь мудро все устроил. Нам приготовил новое небо и новую землю. Батюшка, я правильно понимаю, у нас звоночек? Алло. Говорите, пожалуйста. Батюшка, как вот мне быть? Мне вот полгода назад уволили с работы, мне 61 год, и я как бы нигде не устроиться не могу, и мне тяжко. Вроде бы я и сам и не думал, что и уволят, и, так сказать, сократят. И вот у меня вся душа болит, и я молюсь, но никак не могу прийти в себя. И вроде бы, и так сказать, и молюсь, и в церковь ходил, и потом, ну никак не могу. Какую мне молитву? Помолитесь за меня, чтобы мне душа спокойнее была. Как я вышел из себя, как будто чувствую боль в душе, зло на себя, на самого. Никак не могу. Ночью не сплю, все мне дергается, руки, ноги, и грудь, и спина горит. Ну никак не могу прийти успокоиться. Представьте, пожалуйста, представьте, что батюшка знал за кого молиться. Владимир, у меня и глаукома, и катаракта у меня образовалась, и все у меня. Все это беда не только вас постигла. Это беда многих людей постигает. Но Господь никого не оставляет. Если у вас есть такая прекрасная возможность где-то при монастыре потрудиться, вот, прийти, просто помочь при монастыре. Если вы приживетесь там, может, настоятель примет, будете в монастыре спасаться. А так ведь человек может просить Господа, допустим, читать Богородица Дева Радости по 150 раз и через 10 раз просить Матерь Божию, чтобы как-то выжить в этом мире, чтобы работу найти. Но Бог же знает, кому что надо. Он сказал, просите, дастся вам, стучите, откроется, ищите, найдете. Ведь небо, земля пройдет, а Слово Божие не пройдет. Так что просите, Бог даст. Господь ведь никого не оставляет, и вас тоже не оставит. Потому что Господь не без милости. Так что ваши болезни, которые есть, Господь тоже знает. Самое главное, чтобы вы не расстраивались, Бога благодарили за все. И даже я такой момент знаю. Одна женщина одна жила и заболела. Ей так тяжко было, даже некому было стакан воды подать. И что же она? Она так как бы уже хотела расстроиться, потом сказала, ладно, Господь разве не видит? Господь разве не знает? Бог не оставит меня. И вдруг подходит собачка, снимает телефон зубами и дает ей в руки. И она сама сообразила, да как раз можно позвонить соседке. Но это пришла и оказала помощь. Так что она попросила, и Господь тут рядом. Все это мысленно делалось. Так что Господь не оставит и вас. Так что благодарите Господа за все. Потому что Господь милостив. Жизнь человека, она коротка. Ну, можно сказать, висит на волоске. И где она оборвется, мы не знаем. Одно мгновение человека нет в этом мире. Ведь везде промысел Божий, благодать Божия нас хранит. Вот сейчас по земле великое множество народа в движении. Животные, птицы. Все они в движении. Эта благодать Божия оживляет всех и дает жизнь всем. Если на время прекратится благодать Божия и на время прекратится действие Божие, все в мире, как говорится, остановится, все замрут. Но пока благодать Божия действует, все люди живут. Только вот самое основное, надо научиться Бога за все благодарить. Мало людей, которые благодарят Бога. Даже в Евангелии мы помним, когда Господь встретил прокаженных, исцелил их, пришел благодарить Бога только один человек. Он говорит, а где же девять? Они не пришли. У нас звонок. У нас звоночек. Алло. В студию, пожалуйста, алло. Говорите, представьтесь, алло. Пожалуйста. Здравствуйте. Батюшка, с постом вас, скажите, пожалуйста, вот во время святок можно сватовством заниматься или замуж выходить или жениться? Вот во время святок. Ну, во время святок нельзя. После крещения только все разрешается. Потому что это дни святые. А после крещения уже можно. Но это всем понятно, что дни святые. И, конечно, во время постов и святок не вступает брак. А кто связал себя брачными узами, вот в эти пост, во всякие посты, то жизни мало там покажется хорошей, потому что идет нарушение святых дней. Так что Господь никогда не нарушает. Ведь возьмите простой пример. Если писатель, допустим, в предложении допустил одно слово, поставил какое-то другое, или запятую не там поставил, смысл сразу меняется. Это вот надо тоже знать. Так вот и в жизни человека, если человек, допустим, курит, матом ругается, или наркотики принимает, или совершает какие-то тяжелые грехи, все это идет нарушение. Хотя в Библии сказано, что праведник может 7 раз согрешать в день и каяться, и остается праведником. Это имеется в виду, когда вот этот праведник такие повседневные грехи может совершать. Какой-то, допустим, помысел пришел, или нечаянно сказал какое-то слово, не то которое полезно для людей. Или где-то чуть превысил, как говорится, в обмане. Но бывает, что вот сказал, что в 2 часа. Оказывается, не в 2 часа, а без 5-2. Вот такие. Или кому-то сказал слово, и человек может обидеться. Вот такие вот, когда человек кается. Как-то интересно, одна девушка пришла на исповедь, исповедовалась в грехах, а потом сказала в конце, «Батюшка, так ласково, вот когда мы были, и мне я один раз губки надула». Ага, немножко надулась. Верно, Бог простит тебя. Бывают вот такие добрые люди. Мы по-прежнему напоминаем, что вы можете присылать свои вопросы на наш короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Также напоминаем телефон нашего прямого эфира. 8-495-959-5939. Значит, Господь никогда никого не оставлял и не оставит. Допустим, был такой интересный момент, когда ко мне подошел начальник ГАИ, говорит, отец Амбросий, у нас вот в городе очень часто бывают такие места, где авария происходит. Вот у нас в Иванове улица Куконковых, в год по 20 аварий ДТП. Как помочь? Я говорю, давайте сделаем, молебен на служим. Разрешили. Приехало телевидение. Приехали на это место. Я в сторонке от дороги отслужил молебен Господу Матери Божией Архангелу Михаилу. И прошли где-то 100 метров в одну сторону, в другую. Окропили водой. Журналист по телевидению спрашивает, что отец Амвросий, больше аварий не будет? Или будут? А для чего вы там освещали? Или таких аварий больше не будет? А он говорит, а почему? Я говорю, вот когда храм осветили, и там служба шла, ангел-хранитель Господом поставлен, где совершается страшная бескровная жертва. И хотя бы храм сломали, и на этом месте построили дорогу или дом, все равно ангел-хранитель это место будет охранять. Или также, если на этом месте была служба сатане, совершали мессу, и хотя бы этот дом сломали, построили дорогу или другой дом, то на этом месте будут всякого рода испытания, искушения, аварии будут. А в доме так будет постоянно ругань или кончающие самоубийством, или драки будут. Так что вот осветили это место, больше аварий не будет. Ну и скажем так, что уже прошло 12 лет, на этом месте аварий больше не было. По этой дороге я часто проезжаю. Раньше были венки постоянно. 20 аварий. И были что убийства. Вот. Сейчас чисто. Даже у нас есть дорога, где так называется долина смерти. С кем не поговоришь, уже все побывали там. Там осветили. Сейчас аварий нету. Господь милует. Так что все люди, многие, освещают свои квартиры, и Господь хранит в этой квартире, изгоняется демон, который наводит нечисть всякую, чтобы люди ругались, злились, обижались. Так что вот надо научиться все освещать, когда вот мы на кухню заходим, если хозяйка, и, допустим, налить воду в кастрюлю, надо крестообразного имя Отца и Сына Святаго Духа. Если посолить, тоже во имя Отца и Сына Святаго Духа. А перед этим надо сказать, Господи, благослови, перекреститься. Все продукты, которые мы приносим с магазина, мы должны водой краплять. А если воды святой нет, освящать. Обычно все православные христиане, когда они на стол приготовили обед, то в это время читают молитву «Отче наш», трижды, то есть раз «Богородица Дева радуйся», осеняют крестом стол, и тогда с молитвы вкушают пищу. И святые отцы советуют, когда мы молимся и вкушаем пищу, и в это время мы молчим, а в это время мы внутренне молимся, то мы пищу вкушаем, как с медом. А кто за столом вкушает пищу и пустословит, всякие разговоры нехорошие, то едят, как солому. Поэтому пища бывает такая, от нее много болезней. А кто вот пищу вкушает с молитвой, эта пища приносит человеку пользу, если он не переедает, а кушает столько, сколько нужно по потребности. Итак, человек в течение дня постоянно должен находиться в молитве, а молитва приносит огромную пользу. Даже выходя из дома, должны перекреститься и сказать: «Господи, благослови». Пришли в дом свой, должны также перекреститься и сказать: «Господи, благодарю, что ты меня сохранил и спас». И так каждое утро только встали, сразу: «Господи, благодарю тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых». А когда спать ложимся, то должны сказать: «Господи, благодарю за прошедший день. Благослови меня на сегодняшнюю ночь». И также Матерь Божию можно поблагодарить, ангела-хранителя, потому что все небо видит и слышит, и контролирует каждое наше слово. Все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. Так что Господь всегда с нами. У нас звонок. Говорите. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, говорите. Алло. Да-да, пожалуйста, представьтесь. Ну, вот я хотел спросить, я говорю, у меня сыны вот венчались, они жили вот 10 лет. А сноха на развод подала, жить не хочет сыном. Они венчанные. Я молюсь, конечно, 150 раз читаю Богородицу, Евангелие читаю. А сейчас вот сын и цветы подарит: «Юль, давай помиримся. Ну, у нас трое детей, я хочу с тобой жить». Она говорит: «Я тебя не люблю и жить с тобой не хочу. Не хочу жить, и все». Я с ней разговаривала, я говорю: «Юлечка, дорогая моя, я не люблю его, я жить с ним не буду. Как вот тут относиться?» Спасибо, Господи, матушка. Это часто бывает так. Причина здесь одна. Когда у нас есть грехи нераскаянные, они нарушают нашу всю внутреннюю систему духовную. Разрушает человека изнутри. Исчезает любовь, терпение, происходит помрачение ума. Поэтому Господу надо покаяться во всех грехах, освободиться от этого. И если жена и муж постоянно исповедуются, постоянно читают утренний вечерний молитвы, Евангелие, святые книги, они духовно живут. Они внутренне живут. А если этого нет, грехов много нераскаянных, все это происходит разлад. Хотя и венчаны. Но Христос говорит такие слова. Это от Луки, 16 глава. Там сказано так, 18 стих. «Если муж разведется с женой своей и женится на другой, прелюбодействует, и кто женится на разведенной, прелюбодействует. То, что Бог сочетал, то человек не должен разлучать». И также апостол Павел пишет Коринфянам, 1 послание, 7 глава: «Если развелся с женой своей, должен оставаться один или примириться с женою, и не оставлять жены своей». И в конце пишется, что жена связана с законом, доколе жив муж. Если муж умрет, может выйти за другого, только за верующего человека. Конечно, этот путь очень трудный, тяжелый крест. Вот, иметь семью, чтобы благочестивую жену. А поскольку она не любит, еще раз говорим, что покаяться надо в грехах, особенно в плотских. Когда человек не покаянный, благодати в нем нет. Он пустой. И тогда в этого человека входит злая сила, и он становится злым. И любви нету. Источник любви прекратился. У нас звонок, говорите. Алло. Да, говорите, пожалуйста, представьтесь. Алло, батюшка, это Анна. Батюшка Амвросий, я вот хотела спросить. Мы решили, вот, хотели завтра причаститься на Андрея Первозванного. Но днем сегодня были очень сильные искушения у нас. И мы прям вот, ну, в таком состоянии находились, прям даже про все забыли. А сейчас вот сидим, думаем, можно нам, даже как бы уже вроде как боимся завтра причащаться. Вот можно нам завтра причащаться? Это вот просто искушения были? Или вот нам не нужно, лучше подготовиться в другой раз тогда? Спасибо. Спаси Господи вас, Патушка. Сказано так у святых отцов. Если кто готовится причащаться, бывает искушение накануне. Если не было накануне искушения, значит искушения будут после причастия. Это все надо перетерпеть и перенести. Вот. Таким путем демон препятствует, чтобы мы не причащались. Лучше покайтесь и причаститесь. Это будет правильно. А там достойны мы, недостойны. Святитель Иоанн Златоуст говорит, если мы будем готовиться 1000 лет, то мы никогда не достойны. Мы должны надеяться только на его великолюбие человеческое, что нас Господь любит и по милости, а мы недостойны никогда, потому что ангелы трепещут, закрывают свои лица, не могут смотреть на Бога, а мы с вами от Бога удостоились такой великой милости, мы не только смотреть, а принимаем в себя живого Бога. И в это время мы принимаем тело Христово, оно проникает в наши клетки, а кровь Христова, оно соединяется с нашей кровью. И человек становится клеточкой в теле Христовом. Таким путем человек освящается. Поэтому надо заострить внимание всем православным христианам. Если мы готовимся причащаться, должны уже сразу зафиксировать, что у меня сегодня или завтра будет искушение. И мы не должны поддаваться и не забывать об этом. А то многие причастились и забыли сразу, что они приняли в себя живого Христа. И сразу искушение, а в этот момент вытерпеть не могут. И бывают неприятности. Неприятности большие. Так что надо вот приготовить себя, быть мирным, спокойным. Пусть там хоть все вокруг нас разрывается, потому что это демонические силы против нас. А мы должны Господа благодарить и радоваться. У нас... Батюшка, благодарим вас за развернутый ответ. У нас сегодня есть... Подали прочитать о здравии. Помолиться просят люди. Протерия Виктора, Татьяна, Надежда, Андрея, Ольга, Виктора, Евгения, Мария, Ольга, Капитолина, Ксения, Александра, Клавдия, Юлия, Нина, Александра, Валентина, Тамара, Галина, Галина Антонина, Андрея, Ирина, Петра, Алексея, Нина, Елена, Наталья, Галина, Александра. Спаси Господи, помилуй. И также болящего Сергия. Марина Галина, Мария Андрея, Елизавета, Сергия, Анастасия, Любовь, Леонида, Леонида, Алексея, Александра, Александра, Мария. А также по моим Господь всем спастись в размысленно прийти. И также покаяние епископа Андрея Ухтомского, протерея Герасима, протерея Виктора, иеромонаха Владимира, монахини Лии, Симонахиня Встоль Игнатия, отрока Арсения, Алексея, Виктора, Любовь, Елены, Владимира, Владимира, Павла, Георгия, Наталья, Наталья, Родины, Никита, Симеона, Варвара, Игоря, Георгия, Георгия, Сергия, Валентина, Олега, Надежды, Татьяны, Виктора, Николая, Татьяна, Людмила, Павла, но представлена Сергия, Мария, Михаила. И всех православных христиан помолимся. Господи, покой душу усопшей работы. Простим всякое согрешение, вольно и невольно. Дарим Царство Небесное и вечный покой. Просим прощения. Спасибо вас, Господи.